Вейн. Три трети жизни. Москва. Знание. 1979 год. Треть жизни человек спит, и две трети бодрствует. Как сложился этот ритм? Для чего мы спим и зачем видим сны? Как связаны сон и бодрствование со здоровьем, работоспособностью, настроением, творческими силами? Об этом рассказывает известный невролог, доктор медицинских наук Вейн, профессор Первого Московского медицинского института, автор многих научных трудов. Для широкого круга читателей.